Из Чернобыля звонил Марину Брюханов. Закончив разговор, Марин сказал мне: «На Чернобыле страшная авария, но реактор цел». Он быстро оделся и вызвал машину. Перед уходом позвонил высшему руководству ЦК партии по инстанции. Прежде всего Фролушеву, тот Долгих, Долгих Горбачеву и членам Политбюро. После чего уехал в ЦК. В 8 утра позвонил домой и попросил меня собрать его в дорогу. Мыло, зубной порошок, щетку, полотенце и так далее. В 4:00 утра Брюханову из Москвы последовал приказ: «Организуйте непрерывное охлаждение атомного реактора». На щите дозиметрии второй очереди Николая Горбаченко сменил заместитель начальника службы радиационной безопасности АЭС «Красножон». На вопросы операторов, сколько работать, отвечал стереотипно: на диапазоне 1000 микрорентген в секунду за шкал. Работать 5 часов из расчета 25 БР. БР – биологический эквивалент рентгена. 1 БР рентгеновского излучения соответствует 1 РАДу поглощенной дозы. Это говорит о том, что замначальника службы РБАС также не смог определить подлинную интенсивность радиации. Акимов и Топтунов по нескольку раз уже бегали вверх к реактору смотреть, как действует подача воды от второго аварийного питательного насоса, но огонь все гудел и гудел. Акимов и Топтунов уже были буро-коричневыми от ядерного загара, даже рвота выворачивала нутро. Уже в медсанчасти Дятлов, Давлетбаев, люди из Машзала уже на подмену Акимову прислали начальника смены блока Владимира Алексеевича Бабичева, но Акимов и Топтунов не уходили. Можно только склонить голову перед их мужеством и бесстрашием, ведь они обрекли себя на верную смерть. И тем не менее, все их действия вытекали из ложной первоначальной посылки «реактор цел». Никак не хотели поверить, что реактор разрушен, что вода в него не попадает, а, захватывая с собой ядерную труху, сливается на минусовые отметки. Заливает кабельные трассы, высоковольтные распредустройства и создает угрозу обесточивания 3 других работающих энергоблоков. «Что-то мешает воде поступать в реактор», — догадывался Акимов. «Где-то на линии трубопроводов закрыты задвижки. Они проникли с Топтуновым в помещение питательного узла на 24-й отметке реакторного отделения. Помещение было полуразрушено взрывом. В дальнем конце пролом видно небо, пол залит водой с ядерным топливом. Активность до 5000 рентген в час. Сколько может жить и работать человек в таких радиационных полях? Бесспорно, что недолго. Но здесь были сверхдопинговое состояние, необычайная внутренняя собранность, мобилизация всех сил от запоздалого сознания вины, ответственности и долга перед людьми. И силы откуда-то брались сами собой. Они должны уже были умереть, но они работали. А воздух здесь, как и везде вокруг, и внутри 4-го энергоблока, был плотным, пульсировал радиоактивным ионизированным газом, насыщенным всем спектром долгоживущих радионуклидов, которые извергал из себя разрушенный реактор. Они вручную с большим трудом приоткрыли регулирующие клапаны на 2 нитках питательного трубопровода, а затем поднялись через завалы на 27-ю отметку и в небольшом трубопроводном помещении, в котором было почти по колено воды с топливом, подорвали, приоткрыли по 2 задвижки 300-ки. Были еще по 1 задвижке на левой и правой нитках трубопровода, но открыть их сил уже не хватило ни у Акимова и Топтунова, ни у помогавших им Нихаева, Орлова, Ускова. Предварительно оценивая ситуацию и действия эксплуатационного персонала после взрыва, можно сказать, что безусловный героизм и самоотверженность проявили турбинисты в машинном зале. Пожарники на кровле, электрики, во главе заместителем начальника электроцеха Александром Григорьевичем Лиличенко.